الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим, или сегодня с вами будем говорить об одной важной теме именно для молодежи, то есть для людей, то есть для молодых. Для стариков, конечно, такая тема, она может быть интересная, но именно эта тема в первую очередь, она касается, то есть именно молодых людей. То есть сегодня мы поговорим с вами именно о некоторых ошибках, связанные по вопросу никаха или аз-заваджа. То есть вы знаете, что ислам или наша религия, то есть ислам, побуждала к никаху. И ислам или то есть законы ислама, будто это в Коране или в Сунне, были очень много хадисов, которые указывают именно на то, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он побуждал. Салам алейкум. Слышно? Слышно? То есть, я сказал вам, что наш пророк или наша религия, то есть, у многих доказательств из Корана и Сунни, то есть, побуждала, то есть, к никаху, то есть, к браку, как говорят, то есть. Потому что, как ученые говорят, в браке или в заключении браков, то есть, есть очень много польз и очень много, то есть, фаваид. Мы об этом, иншаллах, попозже с вами поговорим именно насчет этого вопроса. То есть, ислам, как я сказал вам, то есть, побуждал к никаху или к браку, но проблема заключается в том, что у многих людей до брака или до заключения брака бывает очень много ошибок, будь это со стороны девушки или со стороны то есть парня, или со стороны их родителей или родственников. Поэтому я, иншаллах, хотел вам то есть об этом говорить. Я раньше вам об этом говорил, но хотел то есть эту тему еще раз повторить, потому что она, как называется, важная и людям необходима знать именно эти вопросы и эти моменты. Поэтому давайте, иншаллах, с вами начинаем именно насчет эту тему. То есть поняли, о чем будет речь идти? Поговорим сегодня, иншаллах, с вами насчет некоторые ошибки, связанные именно по вопросам никаха. Ясно, иншаллах? Давайте посмотрим. Из ошибок, связанных с вопросом никаха, то есть, во-первых, когда люди вообще, они не думают о никахе или о браке. Это одна из распространенных ошибок. Когда ты видишь, то есть, парня или то есть, молодую девушку, они не думают именно о браке или о никахе. И вы должны знать, что, как ученые говорят, некоторые ученые считают, что человек, он должен, то есть никах для него является ваджибом. То есть, если он его не делает, он за это грех, то есть он грех делает. Понимаете меня, иншаллах? Некоторые ученые, они считают, что никах является фардом или является ваджибом. То есть, как остальные фард, как молитва, допустим, как пост и так далее. Если человек, он не делает такой фард, то значит, он за это грех то есть получает, если у него была, то есть возможность, ясно? Но некоторые говорят, то есть это желательно, поэтому вы должны на это знать, то есть минимум, то есть если значит, что суждения по исламу, они бывают 5, то есть это ваджиб, то есть то, что обязательно надо делать, потом мустахаб, желательно, потом мубах, то, что дозволено, потом макрух, то, что нежелательно делать, и потом харам. Если посмотреть, то есть высказывание, то есть ученых, мы найдем, что насчет никаха и насчет брака, они говорят, или это ваджиб, то есть некоторые из них говорят, это ваджиб, если человек он это не делает, тогда он грех совершает, и за это он будет наказан, или они говорят, что это является, то есть мустахаббом. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И ученые, то есть говорят, если человек, будто он, то есть мужчина или женщина, то есть он боится попасть в харам, или если он заметит, что если он не женится, он попадет в харам, или он начинает делать харам, тогда никах или брак для него является ваджибом. Является ваджибом. И если он не делает его, тогда он за это будет, то есть, наказан. Кроме этого, есть другие ученые, они считают, что если в каком-то селе или в каком-то месте молодые отказались от женитьбы или от брака, правитель имеет право воевать против них. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах, вам? То есть некоторые ученые, они считают, и об этом, то есть Ан-Нави, рахимахуллах, то есть он говорил, что если в каком-то месте или в каком-то населении, понятно, да? Молодые люди или мужчины, то есть отказались, допустим, жениться, или девушка отказалась, то есть выйти замужем, тогда правитель имеет право воевать против таких людей, потому что они именно, то есть их поступок является аннулированием, или является аннулированием одного из велений ислама. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И из ошибок, то есть, как я сказал вам, когда люди они не думают о браке, то есть ему 20 лет, или ему не знаю сколько, 20 или 21, и он еще не женился. Это неправильно. Наши праведные предшественники, они то есть очень рано, то есть женились. Вы меня понимаете? Человек ему бывает по 14, по 15 лет, и он женится. Поэтому на это надо обратить внимание. Будто он парень или будто она, то есть девушка, они должны стараться, то есть этот вопрос решить. И, конечно, если она, то есть девушка, тогда большая обязанность лежит на ее родителей, а именно на отца, потому что он перед Аллахом Азза ва Джалл будет отвечать именно за такой, то есть за такой, то есть за такой вопрос, потому что, как вы сейчас видите, есть разврат, есть харам, то есть везде. Отец или родители, если они не будут то есть, защищать религию их детей, они потеряют их. Потеряют их. Ясно вам? То есть вы сами знаете, что дети, они быстро поддаются под влиянием. И эти дети, то есть, или не дети, то есть, это молодые люди, то есть, им, если им по 16, или 17, или 18, понятно? Они уже это взрослые люди. И они не камень или железо, то есть они без чувств. Именно если они сидят, живут, то есть среди кафиров. Поэтому это очень опасно, это очень внимательно. На родителей лежит большая обязанность. И именно на отца. Потому что он должен стараться, то есть, сохранить религию его детей. И проблема, конечно, кто-то может спрашивать, почему многие люди, они не думают о никахе. То есть, почему люди, они начали, то есть, оставить этот вопрос за спину и так далее. Конечно, причины могут быть, они могут быть разные. Во-первых, иногда бывает из-за слабости веры. Если вы заметили, что большинство фасиков, они женятся попозже. Если заметили, то есть большинство фасиков из-за того, что у них религия слабая, то есть иман он слабый, они что, они женятся, то есть попозже. Почему? Потому что он или гуляет, или он делает то, что Аллах заводил, то есть запретил. И потом, после определенного периода времени, он уже решает жениться. Поэтому одна из причин, почему люди, они не думают о браке, допустим, или он так, он говорит, я сейчас пока молодой, у меня сейчас время. Поэтому одна из причин, которая, то есть, приводила к тому, что люди, они оставили, то есть, этот вопрос, или оставили брак, из-за того, что у них иман очень слабый. Кроме этого, у многих людей есть обычаи, из-за обычаи, то есть, они говорят, у нас не принято, у нас принято, допустим, чтобы мужчина, если он хочет жениться, что ему болят, то есть 30-31. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть из причин, которые, то есть, делают, чтобы человек, он, люди, они не обращали внимания на женитьбу или на брака, обычаи или традиции. Ясно, иншаллах вам? То есть в некоторых местах, то есть мужчина, он не имеет права, то есть, жениться, или он не должен даже об этом думать, только если ему будет 30 или 31, или, допустим, если он, будет, допустим, как называется, то есть, работать под, то есть, служить в армию, а потом он тогда имеет право, то есть, об этом жениться и так далее. Ясно, иншаллах? Вы меня понимаете? Поэтому это одна из причин, которая, то есть, приводила к тому, что люди, они начали, то есть, не думать именно о женитьбе. Кроме этого, из причин, которые, то есть, приводят к такой ошибке, именно, то есть, невежество у людей насчет, то есть, люди, когда они не знают, какие плохие последствия могут быть из-за задержки, то есть, брака. Ясно вам? То есть, многие люди, потому что они не знают, какие могут быть плохие последствия, когда люди, они не женятся, то есть, пораньше. Поэтому это неправильно. Наши праведные предшественники, как я сказал вам, то есть, они, то есть, пораньше, то есть, когда они были, то есть, молодые, пораньше они, то есть, женились, и то есть, они пишут о том, что имам Ахмад, рахимахуллах, когда умерла его жена, то есть Абдилла, он почти на третий или на второй день он женился. Вы меня понимаете? Пишут, то есть передают, что имам Ахмад, рахимахуллах, он после того, как умерла его жена, Абдилла, то есть, вы знаете, имам Ахмад, рахимахуллах, его кунья, Абу Абдилла. То есть, как после того, как умерла его жена, через два или три дня сразу он женился. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то же самое, после того, как умерла Хадиджа или Зайнаб бинт Хузейма, он то же самое, через меньше, чем недели, он сразу взял и женился. Поэтому из причин, которые приводили к задержке, то есть брака, или то, что люди, у них есть джахль, есть джахль или нет знания насчет плохие последствия, которые могут быть именно из-за того, что люди, они задерживают именно такой важный вопрос, как женитьба. То же самое здесь можно включить из причин, когда сам человек или сам парень, он не уверен в себе. Понимаете меня? Иногда бывает такой человек, допустим, он боится создавать, допустим, семью. Или иногда бывает так, допустим, он не уверен, что если он подойдет, ему дадут, то есть, согласие. То есть из-за того, что он, короче, не уверен в себе, поэтому он начинает, короче, об этом вопросе вообще не думать, его оставить, то есть, как говорят, за спину. И, конечно, то же самое здесь можно включить. Одна из причин, когда родители требуют очень большой махр. Это можно поставить первая причина. Почему у молодежи, то есть, или у многих молодых людей, они то есть задерживают, то есть брак или никах из-за того, что родители они оставляют, то есть большой махр. Это реальная проблема. Даже в очень многих арабских странах сейчас, к сожалению, сейчас такое, то есть явление начало очень сильно, то есть распространяться. Когда ты видишь, что многие молодые люди, они не женятся, ты их спрашиваешь, почему, они говорят, из-за того, что махр большой. Откуда я могу, то есть, дать махр 10 тысяч долларов? Это кроме свадьбы. Понятно? Это кроме свадьбы. Слышно? Хорошо, давайте тогда продолжим. То есть сказал вам, что одна из причин из-за того, что то есть люди они начали то есть не думать именно о браке, из-за того, что то есть родители они оставляют очень большую сумму для именно для махра. Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание. Когда у вас будут, то есть дети и придется, чтобы, то есть именно эти девушки, допустим, придется, чтобы им дать выйти, то есть замужем, вы должны сначала то есть на это обратить внимание, потому что человек он должен знать, что его дочь он ее не сможет оценивать деньгами. Понятно? Его дочь, он не может ее оценивать, то есть, деньгами, потому что это не товар. Пусть они, допустим, тебе дали 15 тысяч, а что, твоя дочь стоит 15 тысяч долларов? Это реально? Это нереально. Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Сейчас. Следующая причина или следующая ошибка, то есть у людей связано по вопросам, то есть никаха, когда человек, у него все есть, допустим, парень или допустим, родитель, то есть у него есть девушки, то есть когда все есть, все надо, но все равно он задерживает или удерживает время. Вы меня понимаете? Эта ошибка, она похожа на предыдущую ошибку, но есть разница. Разница в том, что человек, у него все есть. Допустим, ты его спрашиваешь, ты почему не женишься? Он говорит, но время еще есть. Время еще есть. То есть у него все есть, он, хамдилля, работает, допустим, у него есть своя квартира, или он снимает квартиру, допустим. Или, то есть, зарплата есть, хамдилля, то есть, у него есть деньги для махра. То есть, все у него есть, но все равно он содерживает и удерживает, то есть, время. кто я сам этих ошибок, и так не должно быть. Мусульманин должен, как я сказал вам, то есть поскорее, то есть решить такой вопрос, потому что, субханаллах, человек, он не знает, когда он умрет. Так ли? Сейчас ты здоров, сейчас у тебя все есть и так далее. Может быть, через год, через два года ты потеряешь все деньги. Или, может быть, ты будешь заболеть такую болезнь. Потом ты не сможешь, допустим, детей иметь, или ты не сможешь, допустим, ухаживать за свою семью, попал, не дай Аллах, допустим, в аварию. Поэтому человек, он должен использовать это время, потому что, как, то есть, они говорят, то есть, чем раньше, чем это будет лучше, потому что человек в это время, он будет использовать самый лучший период его жизни. То есть это молодость, когда он молодой, когда он, альхамдулиллах, то есть такой сильный и здоровый. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Следующий момент или следующая ошибка, связанная именно с этим, с таким, то есть, вопросом, то есть вопросом именно брака, когда отец, допустим, или когда родители, они, то есть, мешают или создают препятствия для своих дочерей. То есть они не дают, чтобы дочь вышла замужем за кого-либо. Вы меня понимаете? То есть у него есть его дочь по две, по три, допустим, да? То есть он им не разрешает, чтобы они вышли замужем. Или иногда бывает такое, то есть приходит хороший человек, верующий, достойный доверия, то есть и он попросил руку, допустим, одну из его дочерей, ты можешь заметить, что отец отказывается, то есть, от этого. Конечно, бывает много причин. Иногда бывает, допустим, отец, допустим, пришел этот человек, потому что у него есть борода, потому что он идет по законам ислама, он ему отказался. Бывает такая причина? Бывает. Иногда что бывает? Иногда бывает, что этот человек, он хочет, чтобы его дочь или его дочери, то есть, ухаживали за ним. Родители, то есть, они то есть, задерживают или не дают, чтобы, допустим, их девушки вышли замужем. Почему? Они хотят, чтобы... То есть, они в возрасте, и они хотят, чтобы эту девушку или эти две девушки или их дочери ухаживали за ними. Так ли? Так ли? Бывают такие люди. Иногда бывают такой отец или такие родители, то есть они хотят, то есть они ждут, чтобы им предлагали большой махр. Вы меня понимаете? Слышите меня, иншаллах? Бывают, к сожалению, такие. То есть он превратил его девушки или то есть как товар. Еще один человек дал махр, допустим, какой-то определенную сумму, этот отец, он отказывается, на это он хочет, допустим, какую-то большую сумму и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание. Это из больших ошибок. Я слышал однажды один шейх, он говорил, то есть, что был один отец, это в Саудии, наверное, поскольку я помню, в Саудии, то есть был один человек, который, пришли очень много, то есть люди хотят, то есть жениться на его дочь, но он им отказывает. Он им дает отказ. До такого момента, да, что девушка или его дочь уже попала, как говорят, в депрессию. И из-за того, что ее отец, он таким образом, то есть поступает, она, субханаллах, то есть умерла. Умерла из-за этого. Понятно? Человек говорит, он, то есть она сказала, то есть, что она в судный день, она никогда не будет простить своего ее отца из-за того, что он так не поступил. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому на это надо обратить внимание. У него будет, допустим, дочь или по две, по три, обратите внимание. семьи, которая она нехорошая, допустим, они имеют право то есть отказаться, но они имеют право то есть отказаться, но должны отказаться именно по уважительным причинам. Слышно вам? Понимаете меня, Жаба? Хорошо, хорошо. Поэтому в исламе, то есть ислам, потому что это религия именно от Аллаха Азза ва Джаль, и потому что Аллах Азза ва Джаль, он знает, что, что может быть такие родители, или такой отец, который он будет отказаться по неуважительной причине, то есть в исламе был установлен такой закон, что то есть если отец, то есть вали, если он отказывается по неуважительным причинам, допустим, пришел один человек верующий, хороший, альхамдулиллах, у него состояние, то есть денежное, оно хорошее, то есть работает и так далее, и он отказался, то есть отец отказался. И дочь хочет выйти замуж за этого человека, потому что она его любит, допустим, или потому что он верующий. То есть ислам установил такой закон: если отец отказывается по неуважительным причинам, тогда опекунство передается следующему опекуну. Вы меня понимаете? Это называется адл. То есть если отец делает адл, адл, то значит, когда он отказывается и не дает, чтобы ее дочь или, допустим, его сестра вышла замужем за кого-либо. Понимаете меня? Ясно вам? Это называется аль-адлу или аль-адл. То есть, если отец, он делает такие поступки, то есть он использует его полноправо или он использует, как называется, он приступает к границу. Из-за того, что ислам дал ему такое право, что да, она не имеет права выйти замужем без его разрешения. Ислам, он сделал, что из столпов брака должно быть разрешение от родителя. Но потому что Аллах Азза ва Джалла, он знает, что будут такие люди, которые они будут использовать именно эти права по незаконам Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому ислам установил такой закон: если отец, он отказывается по уважительным причинам, тогда опекунство или аль-валая передается следующему опекуну. Вы знаете, что в исламе есть кто опекун или аль-вали у девушки — это ее отец, потому что он ее родил. Ясно? Этот отец, он является валием. Никто имеет право выдать, чтобы разрешить девушку выйти замужем за кого-либо, если отец не разрешает. Аллах Азза ва Джаль дал ему такое право, и никто имеет право, то есть, переходить его. Но иногда бывает такой случай: если отец отказывается из неуважительных причин, понятно, тогда опекунство придается следующему опекуну, это его отец, то есть дедушки. Ясно, иншаллах? То есть тогда дедушка девушки, он станет опекуном для нее. Если отец отказался, тогда она может идти к дедушке, ему, она может ему рассказывать, и дедушка, он может дать ей, разрешить ей выйти замужем за этого человека. Если он отказывается, тогда, то есть есть очередности, есть ученые это поставили, то есть отец, Алло, ассаляму алейкум. Слышно? В полтолке не слышно, Асад. Полтолка слышно? Продолжим. Я сказал вам, то есть, если отец отказывается по неуважительным причинам, тогда опекунство предъявляется следующему опекуну. То есть, аль-вали, то есть, вы должны знать, что в исламе такое, то есть, ученые сказали, что аль-вали, то есть, это опекун, должен быть отец. Если его нет, или если он отказался, тогда следующий опекун будет дедушка, и те, которые выше его, то есть прадедушка и так далее. Ясно, иншаллах вам? Понимаете меня? То есть, если отец отказывается, тогда будет дедушка. Он будет ее опекуном, и те, которые, то есть, выше дедушки. Ясно, иншаллах? Она имеет свой сын, допустим. Ей, допустим, 35 или 40, и она хочет выйти замужем. Понятно? Умер первый муж и так далее. Тогда ее сын, если он будет совершеннолетний, он будет ее опекун. Если дедушки нет. То есть определенные то есть, люди, которые они могут быть то есть, опекунами для именно для такой девушки. Короче, вы еще на это. Обратите внимание, то есть из-за ошибок, когда родители или когда отец, он не дает, чтобы его дочь вышла замужем по разным причинам. Поэтому еще на это обратите внимание. Следующий момент, то есть, или следующая, то есть, ошибка, которая, то есть, Слышно, мама? Сад, полтолки не слышно. То есть следующая ошибка. Салам алейкум. Рахматуллах вакат. Следующая ошибка, то есть, которая то есть, связана именно с вопросом никаха, это именно когда многие люди они не женятся, потому что они у них есть небрежность. И кроме этого, потому что они не знают или они не обращают внимания на множество то есть, польз, которые будут от никаха. Вы меня понимаете? То есть это та самая причина, когда люди они относятся к этому вопросу небрежно. И когда они то есть, закрывают глаза на очень хорошие и полезные то есть, последствия, которые могут быть именно от брака. Поэтому люди они, то есть, на это не обращают внимания. Какие хорошие то есть, пользы или фаваид могут быть? Или какие хорошие последствия они могут быть именно от брака. То есть, их очень много. Допустим, во-первых, один пример. Во-первых, человек, если он, когда он женится, или девушка, когда она выходит замужем, то значит, они за это аджр получают. Почему? Потому что они выполняют приказы Аллаха. Ясно, иншаллах? Потому что они выполняют приказы Аллаха. За это он у них будет аджр. Кроме этой пользы, человек, он сохраняет себя от харама. Понимаете меня? Почему ислам, он установил такие суровые наказания, допустим, для прелюбодеяния, для гиму, то есть сексуализмом, понятно? Я тоже сам, то есть на воскресенье, то есть у нас здесь был урок, я тоже сам женщинам то есть рассказывал. Ислам, он установил такие суровые наказания из-за того, что люди, если они не женятся, или если они не будут, то есть сохранить свои половые органы, тогда они попадут в такие страшные грехи. Поэтому, то есть, одна из польз то есть никах, что человек он себя сохраняет от харама, сохраняет себя от харама, и таким образом он не попадет в наказание Аллаха, и он таким образом не становится, то есть фасиком. Кроме этого, то есть Аллах Азза ва Джалла сделал в браке, то есть сакина, то есть спокойство. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть Аллах Азза ва Джалла сделал в браке, то есть спокойство, и то есть и сделал то, что брак одна из причин, то есть создавание любви между мужем и между женой. Поэтому вы даже можете заметить, что иногда, даже не иногда, чаще можно посмотреть такие. Человек, он до того, как он женился, он такой, то есть его поступки, как говорят, детские поступки. Он не знает, что когда говорит, он относится халатно по отношению к многим вопросам. Как только он, то есть, женится, вы видите, что он стал уже более разумным человеком, он стал, как говорят, то есть, более таким верующим, начал молитву делать вовремя, начал, то есть, соблюдать закон ислама потихонечку. Это использует, то есть, брака. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джалл, он сделал очень важный, то есть, важный момент. Он сказал, те, которые говорят, что, то есть, брак мешает человеку заниматься поисками знания, это неправильно. Сейчас сказать, это неправильно. Наоборот, человек, если он женится, и он это сделает, то есть ради Аллаха Азза ва Джалла, потому что он не хочет попасть в харам и так далее, брак или никах поможет ему больше заниматься, то есть, с поиском знания, и он будет больше, то есть, концентрирован с уроками. Вы меня понимаете? И именно если он сможет даже найти хорошую, праведную жену, которая она помогает ему в этом вопросе. Поэтому шейх, он на это тоже обратил внимание. Иногда бывают такие люди, они говорят, мы не будем жениться, потому что я хочу, допустим, заниматься поиском знаний. Сейчас сказать, это неправильно. Наоборот, человек, если, когда он женится, понятно, он, у него будет больше, то есть, шансов, и он будет больше на ильм и на получение знания, больше он будет на это обратить внимание. Понятно, ему придется, допустим, поработать и так далее, но он может организовать то же самое свое время. Кроме этого, то есть из хорошей или из польз, хороших польз от брака, когда человек, то есть он создает, то есть, семью, если у него будут дети, дети — это большое благо от Аллаха Азза ва Джалл. Ты, если человек, если он женился, и он потом из-за этого потом, у него потом, то есть, родились, то есть, дети и так далее, у него будет аджр за это. Почему? Потому что он будет их воспитывать, и он будет их кормить. Понимаете меня? Наш Расулуллах, его когда спросили, то есть, из самых хороших поступков, это когда человек, он тратит его, то есть, имущество или его деньги на его семью, то есть, он кормит свою семью по халалу. Кроме этого, люди, когда они, то есть, молодые люди, когда они женятся и так далее, они защищают общество и умму от серьезных болезней, как сифилис, как СПИД и так далее. А если они не будут, то есть, жениться, тогда общество, оно попадет, то есть, как говорят, в гибель. И кроме этого, то есть, и кроме этих, есть очень много хороших польз. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Следующая ошибка, именно связанная с этим вопросом, то есть, когда родители, то есть, выдают, то есть, своих дочерей, то есть, или разрешают им выйти замужем за человека, недостойного доверия. То есть, это, как можно сказать, это... Если бывают родители, которые мешают своим, то есть, дочерям выйти замужем, просто их удерживают дома, есть наоборот. Человек, который он старается, чтобы его дочь вышла замужем, но он не ищет праведного мужа. Ясно, иншаллах, вам? Иногда бывают такие, то есть, родители, они не обращают внимания, то есть, на этот человек, который пришел. То есть, они именно спросят, они именно, то есть, как говорят, смотрят именно на его карман. Если его карман наполнен, если у него много машин или много денег, сразу они соглашаются. И субханаллах, из-за таких браков очень много бывают, то есть девушки или, то есть, или мусульманки страдают от этого. Когда, то есть, отец, он согласится, то есть, чтобы его дочь вышла замужем, но он не обратил внимания на религию этого человека. То есть он пришел, потому что у него много денег, пожалуйста, мы согласны и так далее. Это тоже самое харам. И он должен знать, что он будет за это спрос, у него будет за это спрос у Аллаха Азза ва Джалла в судный день, потому что его дочь не товар. Не товар, то есть, или потому что он хочет, чтобы... Или иногда бывает так, допустим, у человека, у него много девушек, и он побыстрее хочет избавиться от них. Поэтому пришел любой человек, будь он хороший, не хороший, пожалуйста, мы согласны. Давай. Это то же самое неправильно. И вы на это должны то же самое обратить внимание. У вас или будет, то есть, девушки, или, если человек, у него есть сестра. Но он заметил, допустим, что его отец, он не судит по законам ислама. То есть, если он заметил, что это... Иногда бывает такое, пока... Допустим, у тебя еще не будет, допустим, девушки, или у тебя есть девушки маленькие, но пока они, иншаллах, вырастут, ты можешь быть, у тебя есть сестра, понятно? Сестра или так далее. Если ты заметишь, что отец, то есть он оценивает людей не по религии, а по деньгам, или по принципам, которые он сам придумал и так далее, ты должен вмешиваться в этот вопрос. Понятно, что отец, он должен дать согласие, но ты должен тоже сам должен участвовать в этом. И ты должен, то есть, дать отцу, то есть, советы и наставления. Если ты заметишь, что отец, он не врет, или он тебя, то есть, не слушает, тогда надо с сестрой, то есть, тоже сам поговорить. Надо сказать ей, понятно, что надо, чтобы ты вышла замужем, но ты должна тоже сам на это обратить внимание. Ты должна, чтобы... ты должен, то есть, выбрать этого человека, потому что деньги, они тебе не приносят счастья, если этот человек не верующий. Вы меня понимаете? Деньги, надо ей объяснить, что деньги счастья тебе не приносят, если он не был верующий человек. Сколько сейчас есть очень богатые, то есть, люди, да, одежда есть, кушать есть, машины есть, не знаю, дом, квартиры, все есть. Но все равно мы видим, что семья или жена, они несчастливы, или дети, они несчастливы. Потому что жизнь не только в деньгах. Должно быть то самое хорошее отношение. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, что вы должны, то есть, если у вас будет девочки, допустим, иншаллах, когда придет время, чтобы найти для них, то есть, мужей, надо искать для них именно праведных людей, чтобы, потому что он, как мы говорим, то есть, ты даешь этому человеку, как у арабов говорит, ты даешь ему твою печень. То есть, арабы говорят, допустим, то есть, когда хотят говорить, что этот сын, он дорогой, или когда говорят именно о драгоценности, то есть, ребенка, они его сравнивают с печенью. Вы меня понимаете? Поэтому человек, когда будет у него, то есть, дочь, он должен знать, что он дает свою печень, как арабы тоже говорят, другому человеку. Поэтому он должен ухаживать именно за такую аману. И он должен знать то же самое, что у него будет спрос перед Аллахом Азза ва Джалла, или у Аллаха Азза ва Джалла за это. Потому что дочь, или твоя то есть, дочь, она тебя доверяет. И иногда бывает так, то есть она согласилась, потому что отец согласился. Поэтому, если она доверяет тебе, тогда надо искать для них именно хороших мужей и так далее. Следующая ошибка, которая бывает у людей именно по вопросам, то есть никаха, когда человек или когда парень, он не ищет праведную, то есть жену. Это большая проблема, конечно, у многих молодых людей, когда он не ищет именно праведную жену. То есть он ищет, как говорят, то есть, чтобы она была красивая, допустим, и чтобы она была богатая, или чтобы она, допустим, помогла ему в учебе или так далее. В Спартаке слышно вам? Слышно в Спартаке? Ага, хорошо. То есть, из ошибок, как я сказал вам, когда парень или когда мужчина, он не ищет именно праведную жену. То есть, у него принципы, то есть, он ищет именно, допустим, красивую, или он ищет только богатую, или когда он, то есть, выбрал ее, потому что он хочет, чтобы, допустим, она ему сделала, допустим, визу или приглашение, допустим. Человек, он, допустим, хочет жить в Европу. Познакомился с девушкой, допустим, оттуда, то есть он на нее женился не потому, что он хочет, допустим, семью создавать. Нет, он хочет, допустим, чтобы она ему сделала визу или приглашение, чтобы он поехал и жил там в Европу. Понимаете вы меня? Или, допустим, он женился на нее, чтобы, или на, то есть на девушку, не потому, что она верующая и так далее, нет, потому что он хочет, чтобы ему дали больше стипендий. Ясно, иншаллах вам. Это неправильно, потому что человек, если он это сделает, потом, через некоторое время, он сам получит нехорошие плоды его поступка. Ясно? То есть, потому что он, этот шаг, его не сделал правильно, потому что этот шаг его не сделал ради Аллаха, Аллах Азза ва Джаль, он его накажет за это. Аллах Азза ва Джаль, он именно его так накажет, потому что он, то есть, у него, как говорят, цель оправдает средства. Ясно, иншаллах вам? Поэтому мусульманин или именно парень, он должен, то есть, искать именно праведную девушку, которая, то есть, она достойна, то есть, доверия. Но здесь есть одно момент. Некоторые люди, то есть, шейх Мухаммад Базамоль, или это очень хороший шейх, уважаемый шейх, он, то есть, он говорит именно, что у многих людей есть ошибка, и именно можно найти у тех молодых людей, которые они именно исповедуют, то есть, религию. То есть, какая ошибка? То есть, он хочет жениться, что он делает, шейх сказал? Шейх сказал, он ищет девушку праведную, нашел какую-то верующую девушку или праведную девушку. Понятно? Потом он смотрит на нее. Он видит, что она некрасивая, он ее оставил. И начал искать другую. Шейх сказал здесь, он, когда ее оставил, то есть не оставил ее из-за религии. Оставил ее из-за ее красоты. Так ли? Так ли? А это неправильно. Шейх сказал, это неправильно. Он должен наоборот сделать. То есть он должен искать, допустим, или он начинает искать, допустим, красивую мусульманку. Понятно? Если нашел он какую-то красивую мусульманку, потом он должен спросить о ее религии. Если он заметит, что ее религия хорошая, тогда он возьмет ее или женится на нее. Заметит, что ее религия такая слабая, тогда он ее оставит. То есть таким образом он ее взял или отказался от нее. По какому принципу? По религии. То есть из-за религии. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому шейх сказал, на это надо обратить внимание, что многие, то есть, молодые люди, они, то есть, ошибаются именно по этому, то есть, вопросу. Он сначала ищет праведную, как только ее увидел, поменял свое мнение. И начал искать другую. То есть шейх сказал здесь тогда, он когда отказался, он не отказался из-за ее религии, из-за ее красоты. А должен быть наоборот. То есть он ищет красивую, нашел какую-то красивую, то есть мусульманку, тогда он спрашивает о ее религии. Она хорошая, то есть, или верующая? Хорошо, согласен. Нет? Тогда он ищет другую, и таким образом он, его ответ да или нет, он будет обоснован именно на основе религии. И кроме этого, то есть, надо знать, что нет греха, если человек, он женится на богатую девушку. Но это здесь не будет греха, но он должен, то есть, обратить внимание на ее религию. Ясно, шалам? То есть он после того, что она, вы должны знать, что если он может сделать, как говорят, комбинацию или совместность между религией и между красотой, допустим, или между религией и между богатством, греха, иншаллах, не будет. Нет греха. То есть он нашел одну мусульманку, то есть она и верующая женщина, и допустим, богатая. И есть другая, она верующая, но она не богатая. Пусть он берет богатую. Понятно? Ясно, иншаллах вам? Или, допустим, другой пример. Он нашел две мусульманки, и оба они праведные или верующие, но одна из знатного рода, а другая не из знатного рода. Пусть он выбирает та, которая из, именно из знатного рода. Ясно, иншаллах? То есть, если религия будет и там, тогда можно искать по другим принципам. Я думаю, иншаллах, вам понятно насчет этот момент. Поэтому это из ошибок, которые бывают именно у молодых людей, из-за того, что то есть они неправильно, то есть выбирают. То есть только они выбирают или красоту, или как называется, или богатство, или он потому что хочет, чтобы она его содержала и так далее. Следующая ошибка, которая бывает у людей именно связана с этим вопросом, когда отец или когда родители заставляют, то есть, девушку выйти замужем человека, который она его не любит или не любит. Ясно, иншаллах? Из ошибок, когда родители заставляют девушку выйти замужем за человека, который она не хочет его, или она его не любит. К сожалению, иногда бывают такие, допустим, обычаи. Допустим, пришел человек, допустим, пришел мой брат ко мне, и он сказал, что мой сын хочет жениться на твою дочь. Из-за того, что он мой брат, я ему не отказываю и заставляю мою дочь выйти замужем за сына моего брата. Хотя она не хочет его. Это из ошибок. Это то же самое из джахилистских поступков. Именно когда люди идут именно, как говорят, то есть по этим принципам. Ясно, иншаллах? Когда отец заставляет свою дочь выйти замужем за человека, который она его не хочет, или она его не любит. Или, как говорят, то есть, иногда бывают такие традиции, допустим. Бывает, что у некоторых людей, что надо жениться именно из девушек семьи или из родственников. Ясно, иншаллах? То есть бывают родители, когда заставляют их дочь выйти замужем именно за парнями семьи. То есть у нас, допустим, семья, она такая, допустим, большая, допустим, или племя, там по 500-600 человек есть. То есть отец, он заставляет его дочь, чтобы она вышла замужем именно за мужчину из этого племени, или из его семьи, или из его родственников. То же самое из поступков джахилия, и так не должно быть. Потому что никто не имеет права заставлять его жениться, или выйти замужем, то есть за человека, который она его не любит. А если отец заставил и заключил брак, этот брак является, является официальным, но она может его аннулировать. Я сказал вам, то есть. Конечно, между учеными есть разногласия по этому вопросу. Является ли это браком, то есть действительным или нет. Но правильное мнение, что это брак является действительным. Но она может, или она имеет право, то есть его аннулировать. Она может подходить к судью, или к имаму в мечети, допустим, или к муфти. И она может жаловаться. И таким образом этот муфти или судья, они могут аннулировать именно этот брак. Потому что был такой случай. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пришла одна женщина из ансаров. Она сказала, о посланник Аллаха, мой отец, то есть, заставил меня, то есть, выйти замужем за человека, который я его не люблю или не хочу. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вызвал ее отца и приказал ему аннулировать брак. И таким образом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям аннулировал брак этой мусульманки. Ясно, иншаллах вам? Поэтому это из ошибок, когда родители заставляют свою девушку или дочь выйти замуж за человека, которого она не хочет. То же самое, следующая ошибка похожая, когда родители заставляют своего сына жениться на девушку, которую он ее не хочет. То есть я сказал вам, то есть у нас бывают такие традиции. То есть надо жениться из девушек семьи. Имеется в виду из родственников, двоюродную сестру или и так далее. Это из ошибок, это из традиций, которые в исламе их нет. Что так, к сожалению, есть такие традиции или обычаи в многих арабских и исламских странах, когда то есть парень, он хочет жениться, ему запрещают жениться на девушку, если она не из семьи или из племя. Ясно? Они говорят ему, вот наше племя, здесь сколько, допустим, есть 50 или 60 девушек. Выбери только из нашего племени, или из нашей семьи. То есть они запрещают ему жениться, то есть на те девушки, которые он хочет. Это неправильно. Если отец, шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, то есть сказал, если один из родителей заставил то есть, сына жениться на ту девушку, которую он не хочет, и если он отказался, это не является то есть, ослушанием родителей. Понимаете, иншаллах, меня? То есть, шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, он говорит, если один из родителей заставил своего сына жениться на девушку, которую он не хочет, если сын ослушается их, и он это не сделает, сын, он не сделал грех. Это не является то есть ослушанием родителя. Потому что родители при таком велении, они харам ему, то есть они заставляют ему делать харам, или заставляют ему делать то, что по религии ислама не разрешается. Поэтому, если он их ослушает, тогда он греха не совершил, и он имеет право отказаться. И проблема вы, то же самое насчет этого, я хочу немножко здесь останавливаться, побольше, то есть говорить. Сейчас, к сожалению, у многих молодых людей есть неправильное понимание, то есть насчет то есть, хорошее отношение к родителям. То есть мы можем найти такие люди, или такие то есть молодые люди, они делают то, что родители говорят, несмотря это харам или халал. Понятно? Ты когда говоришь им, допустим, он бреет бороду, почему так мать хочет? Или отец он так хочет? Ты говоришь ему, это нельзя так делать, а он говорит тебе, Аллах Азза ва Джалла запретил ослушать родителей. И он говорит тебе о случайных родителях из больших грехов. Так ли? Вы с такими людьми, наверное, сталкивались. То есть он тебе говорит, или он оправдает, то есть его поступок, он говорит тебе, что о случайных родителях являются большим грехом. Поэтому я не могу идти против воли моих родителей. Это неправильно, это гулю. Это крайность в понимании, то есть хорошее отношение к родителям. Да, родители, их надо слушать. Если они нам приказывают что-то делать, мы должны это слушать, но с условием, если они харам нам не приказывают. Ясно? И на противоположной стороне, конечно, есть люди, которые они вообще не слушают родителей, и они из-за того, что родители, они иногда бывает такое, иногда бывает, что родители, они джахили, то есть у них нет знания. Бывает такое. А у сына есть, допустим, знания по религии. И проблема, что когда у сына появляется, как говорят, гордость, или когда он то есть, смотрит на его родителей так с презрением, то есть, потому что он знает, что они не разбираются по религии, он считает, что их мнение постоянно ошибочное. Вы меня понимаете, иншаллах? Это то же самое можно заметить у многих то есть, молодых. Из-за того, что он разбирается по вопросам религии, и из-за того, что он знает, что его родители, они не правы, и из-за того, что, допустим, он несколько раз спорился с ними по какому-то вопросу, и оказалось, что они не правы, у него появляется такое, то есть ощущение или какое-то уже чувство, что то, что родители говорят, это неправильно, и мы не должны их слушать, и он даже не понимает правильно слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк сказал курашитам: я вас призываю к тому, что вы оставили то, что вам говорят ваши родители. Вы меня понимаете? Некоторые люди, они неправильно понимают слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк сказал, то есть курашитам: я вас призываю к тому, что вы не слушали то, что ваши родители говорят. Многие они это неправильно понимают, то есть они понимают, что то, что родители говорят, полностью нельзя слушать. Это неправильно. Во время джахилия у предков были разные поступки. Есть поступки, которые нарушают, запрещаются или не соответствуют закону ислама. Есть поступки, которые соответствовали законам ислама. Понимаете? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал им: я вас призываю к тому, что вы не слушали то, что ваши предки или ваши отцы говорят, и здесь имеется в виду те поступки или те слова, которые не соответствуют законам ислама. То есть поступки джахилия. Ясно, иншаллах вам? Ясно вам? Поэтому вы на это, иншаллах, надо обратить внимание. Не потому, что у тебя есть знания, и у родителей нет знания, то есть они вообще по религии не разбираются. Иногда бывает такое. Даже иногда бывает сын, он может читать на арабском, и он хорошо знает многие вопросы по религии. А родители, допустим, суфисты. Или они, то есть, как говорят, мусульмане, которые, то есть, мало выполняют законы ислама. Не потому, что они джахили, или потому, что они, допустим, выросли в такой среде, у тебя есть, будет право, то есть, слушать их так постоянно и на них не обращать внимание. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, что то, что родители нам говорят, мы должны, то, что лежит в основе, мы должны их слушать. Но есть одно но: если они нам харам приказали, то значит нельзя их слушать и нельзя на это обратить внимание. Иногда бывает такое, шейх ибн Баз, рахимахуллах, то есть один человек, он его спросил: она, то есть, верующая, альхамдулиллах, она мусульманка, то есть, и все делает. То есть, мой отец отказался из-за того, что она одевает полный хиджаб. Понимаете меня, иншаллах? Его отец... Ассаламу алейкум. То есть я хотел вам сказать, что один человек задавал шейх Азим Абдул-Азиз ибн Баз рахимахуллах такой вопрос. То есть он сказал: «О, шейх, я выбрал одну, то есть верующую женщину, она, альхамдулиллах, то есть соблюдала законы ислама, но когда я поговорил, то есть с отцом, или с, то есть с его отцом, отец отказался, потому что она одевает полный хиджаб». Понятно? То есть его отец, ему не нравится это. Его отец, ему это не понравилось, потому что она так, короче, одевает хиджаб полностью и так далее. Как мне быть? То есть, если я женюсь, и мой отец, он не согласен, то есть, это будет неправильно или нет? Шейх ему объяснил, то есть, сказали ему, что, то что твой отец, когда он отказался, из-за того, что она, то есть, он когда отказался, из-за того, что она одевает хиджаб как надо, это не является уважительной причиной. Поэтому шейх сказал: мой совет тебе, ты попытайся, то есть, убедить или уговаривать, то есть убедить своего отца. Поговори с ним, то есть иди, дай ему наставление, поговори с ним, то есть мягко говори: о, мой отец, она хорошая, то есть мусульманка, она делает законы Аллаха Азза ва Джалла. То есть он сказал: объясни ему по-хорошему, может быть, иншалла, сможешь его убедить. Потом шейх сказал ему: если отец, то есть, не согласился, если ты можешь найти другую, ищи тогда другую. Потому что, то есть, родители, это твой отец. Сейчас сказали: но если нет другой, или ты боишься, то есть, не найти хороший вариант, тогда женись на нее. И, то есть, отец, если не согласится, это уже будет его проблема. Вы меня понимаете, иншалла? Поэтому вы на это то же самое. То есть, шейх Азим ибн Баз, он хотел, и это очень, то есть, умный ответ от шейха, рахимахуллах. То есть, чтобы человек, он, как говорят, выиграл и эту, то есть, правильную женщину, и довольство его родителей. Вы меня понимаете, иншалла? То есть, человек, если он хочет жениться, понятно, то есть, во-первых, то есть, он должен обратить внимание, что найти хорошую, то есть, праведную, то есть, мусульманку. И пусть он, то есть, этот момент не пропускать его, чтобы его родители были согласны. Ясно вам, иншалла? Потому что согласие родителей, понятно, для мужа оно не является столпом для брака. Но хорошо, чтобы родители, они были согласны, и они были, то есть, довольны этим. Ясно? Ясно, иншалла? Хорошо. Тогда давайте следующую ошибку посмотреть, рассматривать. То есть следующая ошибка, когда человек, он, то есть, то есть отец, когда он не спрашивает и не берет советы насчет человека, который пришел и попросил руку его дочь. Иногда бывают такие родители, субханаллах, то есть он считает себя единственным неповторимым, понятно? И он то же самое, то есть не понятно, что это его дочь, понятно? Понятно, что это его дочь, и это его так. Но он то же самое, ему придется, то есть попросить советы у его, то есть у его, то есть родственников. Вы меня понимаете? Я знаю вам, иншалла. То есть спросить его жена, если у него есть старший брат, если у него есть отец или мать, понятно? То же самое, то есть пусть он их, то есть пусть он их включает и спрашивает у них советы. Может быть, они знают семью этого жениха. Так ли? Ва алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракатух. То есть они могут быть и знают, допустим, подошел этот человек и попросил руку твою дочь, а ты не знаешь его семью, понятно? Или у тебя нет знания о его семье и так далее. То есть, если ты будешь, то есть, делать советы с твоими родственниками, то есть, с братом, или с женой то же самое, или с бабушкой, или дедушкой и так далее, это в твою пользу, иншаллах, потому что, как я сказал вам, они могут дать тебе те советы, которые ты на них вообще можешь, то есть они могут сильно влиять. Как говорят, то есть один мозг, то есть два мозга лучше, чем один. Так ли? Если у тебя есть какой-то вопрос, допустим, или так, если есть два или три мозга, которые работают или думают, лучше, чем один мозг. И потому что, то есть, каждый человек, он иногда смотрит с одной стороны. Понятно? Поэтому из ошибок, когда отец, он никого не спрашивает, пришел, допустим, то есть, пришел кто-то и попросил руку, он даже свою жену не спросил, или не сказали, ты согласны или нет. Он даже, его, то есть, родственники, будто это, в общем, отец, или мать, или брат, или сестра, он даже у них не спросил, то есть, советы. Это неправильно. И такой разумный мусульманин, он не выбирает, то есть, или он не дает, то есть, он не опирается только на его мнение. Он спрашивает, если Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, как в Коране сказано, «Вашаурихум фил амр». Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, посоветуй с ними, или бери от них, то есть, советы. Аллах Азза ва Джалла так приказал нашему пророку Мухаммаду алейхи ва саллям, который он самый умный человек, и Аллах Азза ва Джалла дает ему, то есть, дает ему откровение, и дает ему, то есть, вахи, от него, но все равно Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, то есть посоветуй с ними по твоим, то есть, по твоим поступкам. Хорошо. То есть, если есть такая ошибка, когда отец, он не берет советы у его, то есть, родственников и так далее, следующая ошибка на противоположной стороне, то есть он берет советы, но он не выбирает, у кого советы взять. Понимаете меня? Это тоже самая проблема, субханаллах, то есть у многих людей. Он вообще или советы не принимает полностью, то есть он опирается только на его мнение, и он думает, что он только единственный, неповторимый, или, то есть, на противоположной стороне, он берет советы не у людей достойной доверия, или у опытных людей, или у знающих людей. Ясно, иншаллах, вам? Ясно вам, иншаллах? Это проблема, это тоже самая беда. Потому что, как ученые говорят, ты, если хочешь взять советы, нельзя взять советы от любого человека. Потому что люди разные. Люди разные. Тебе нужен какой-то совет, надо обратиться, допустим, к знающим людям. К опытным, то есть, людям. Не спрашивать джахилов, или спрашивать дети, или пацаны, как говорят, то есть, или спрашивать, то есть, люди, которые вообще не разбираются по этому вопросу. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И из много, то есть, очень много проблем, которые могут быть и по жизни, и, то есть, по мирской жизни, и по религии, когда человек, он слушает, то есть, советы тех людей, которые они, то есть, не являются, то есть, опытными, или не являются, то есть, мудрыми людьми и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. В исламе надо дать советы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть, из права мусульманина по отношению к своему брату, если он у него спрашивает совет, пусть он ему даст. Но, понятно, надо дать советы, но надо знать, твой совет, он будет хороший или нет. Проблема, что человек, когда его спрашивает на совет, чтобы он дал совет, то есть, ему это нравится, потому что люди к нему обращаются с советами. Но если он не знает, что он не достоин это, или если он не знает, что он не разбирается по этим вопросам, пусть он молчит, пусть он скажет, пожалуйста, я извиняюсь, у меня нет знания по этому вопросу. Или иди и спроси того человека, он больше знает, или он больше разбирается по этому вопросу. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Надо советы принимать, понятно? Потому что ты не Бог. Ты не знаешь, то есть ты не такой человек, который, то есть, который это смотрит или имеет такое большое знание, которое ему хватит, или ученый, допустим. Ты такой человек, то есть простой, поэтому надо советы принимать, но надо знать, от кого именно эти советы, то есть, получить. Потому что если, то есть у арабов есть такая, то есть, поговорка, если ты послушаешь или если ты идешь за курицу, в конце концов ты попадешь в мусор. Понимаете меня? Если ты будешь идти за курицу, то есть если послушаешь курицу, то есть идешь за ней, куда она пойдет, в конце концов ты найдешь себя, что ты уже сидишь в мусоре. Поэтому на это надо знать, то есть обратите внимание, иншаллах. Следующая ошибка, которая бывает у людей, то есть по вопросу, то есть именно по вопросам, то есть по вопросам никаха, когда человек он, то есть его спрашивают о совете, но он не дает. Ясно, иншаллах? Когда человек он его спрашивает о совете, он не дает. То есть подошел человек, сказал тебе, у меня есть, подошел один человек или один мужчина, он попросил руку мою дочь, а ты не даешь ему советы как надо. И знаешь, этот человек, который пришел, он не достоин доверия, он обманщик, или он, то есть, получает деньги по хараму, ты ему не даешь советы. Это из предательства, или это из, то есть, из хияна, который ислам запрещает. Если твой брат подошел к тебе, и спросил тебя, то есть, и знаешь ли этот человек, потому что он попросил руку, допустим, мою сестру или мою дочь, надо дать ему советы, как надо. Понятно? И следующая ошибка, то есть, на противоположной стороне этого. То есть, человек его спрашивает о совете, он начинает говорить о женихе от А до Я. То есть, он начинает рассказывать его историю, то есть, от А до Я. И рассказывает все его недостатки. То есть это харам. Так нельзя так. Подошел человек и тебя спросил о ком-то, потому что он попросил руку его дочь. Ты говоришь, я тебе, допустим, не советую, чтобы твоя дочь вышла замужем за ним. Почему? Ты говоришь, допустим, потому что он не молится. Потому что он, допустим, из привенцев нововведения. Потому что он, допустим, пьет, или он курит, или потому что он работает в банке. Только, то есть, рассказываешь ему то, что надо. Не надо, как шейх говорит, то есть, не надо причислять все недостатки этого человека, потому что это уже харам. И ему не надо такие много информации. Самое основное, то есть, не дай ему. Я тебе не советую, почему? Из-за того, что он недостоин доверия. Следующий момент, или следующая ошибка, которая бывает у людей именно по вопросам никаха, когда человек, он, то есть, не смотрит, или он не, то есть, не смотрел на ту женщину, которую он хочет, то есть, на нее жениться. Понимаете вы меня? Человек, то есть, он вообще ее не видел, или видели ее так издалека, то есть даже если его спрашивают, то есть ты помнишь, как она выглядит или нет, он даже не знает. Это неправильно, это тоже самое из ошибок, когда человек, он, то есть женится, как говорят, то есть закрытыми глазами, он ее не видел, он не видел ее как то, что ему, то есть разрешается от нее, то есть видеть, и он женится на нее так. Это неправильно. И, к сожалению, иногда бывают такие, то есть, в некоторых, то есть, местах, человек из-за того, что мать сказала ему, вот есть такая хорошая девушка, я тебе советую, чтобы она, чтобы ты женился на нее, он, то есть, он говорит, хорошо, мать это хорошо, значит, мать выбрала красивую девушку и так далее, он дает согласие, понятно, он дает согласие, но он сейчас, он в другой стране, то есть отец заключил брак с этим человеком, понятно, хотя его нету, разрешается это, его нету. Приехал жених или приехал муж, он, когда его видел, Субханаллах, то есть он уже в шоке, как говорят. То есть он или аннулирует брак, или он в конце концов соглашается с его кадром и женится на нее, и как говорят, то есть, и потом через некоторое время дает ей развод. Это так неправильно. Нельзя, то есть, опираться на то, что, допустим, мать выбрала. Иногда тоже люди так они говорят, что если мать выбрала, то значит она выбрала хорошую, она, то есть, выбрала хорошую и красивую девушку. Нельзя так. Понятно? Мать выбрала, понятно, что мать ищет для своего сына хорошую, то есть, хорошую девушку и так далее. Но нельзя, то есть, опираться на ее мнение. Потому что, как говорят, то есть, принцип красоты, он не один. У всех людей по-разному. У тебя она красивая, у другого человека она не красивая. Поэтому на это надо обратить внимание. То есть не дать согласия, или нельзя, то есть заключить брак, понятно? Хотя человек он ее не видел. И даже если он ее видел ее, то есть так издалека, и как я сказал, то есть если они мужская, то есть описывают, как она выглядит, он даже не может это говорить. Поэтому это ошибок, это то же самое неправильно и так далее. Человеку ему разрешается, то есть смотреть именно на девушку, которую он хочет на нее жениться, то есть даже без платка он может подойти, допустим, он в исламе так ученые говорят, если человек он хотел жениться на какую-то, то есть женщину, ему разрешается, допустим, на нее смотреть, он может идти к ее родителям, понятно, попросить ее, то есть, чтобы, то есть, хитбу делать, или чтобы ее видеть и так далее. Они ему разрешаются. Они ему разрешают, то есть, ее на нее, то есть, смотреть. Он может ее видеть без платка. Он ее может видеть без платка, как об этом Аш-Шаазим ибн Баз, рахимахуллах, то есть, он говорил. Но он имеет право на нее так смотреть, но нельзя быть наедине. Понимаете меня? Допустим, ты пришел к родителям этой девушки, допустим, в гости, она может прийти и сидеть, допустим, рядом с отцом. Понятно? Она может сидеть без платка. Но чтобы, конечно, нельзя, чтобы была с короткой одеждой. Без платка, она может прийти и сидеть без платка, и тебе разрешается на нее смотреть. Она тебе понравилась, альхамдулиллах, если нет, тогда человек, он может, как называется, уже отказаться. И на это, иншалла, нет греха. Ясно, иншалла? Следующая ошибка, когда человек, он придумает, или когда человек, он начинает, то есть, он оставил, то есть, вопрос брака из-за того, что ему много раз отказали. Понимаете меня, иншалла? Ясно, иншалла? Бывает такое, человек попробовал несколько раз, 3 или 4 раза, ему постоянно отказываются. Ему постоянно отказываются, и ему, то есть, 4 раза делали ему отказ, тогда он уже передумает, то есть, потеряет надежду, и он потом на это, субханаллах, вообще он этот момент или этот брак, он его оставляет, и об этом вообще не думает и так далее. Следующая ошибка, когда отец, то есть иногда бывает такое, то есть когда отец ему стыдно предлагать верующему человеку, то есть жениться на его дочь. Ясно? Многие люди, у них из-за традиций и из-за обычаев, то есть отцу или брату им стыдно предлагать, то есть праведному человеку, то есть жениться на его сестру или на его дочь. И это та самая ошибка, которая она очень сильно распространяется. И как вы знаете, что Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, когда умер муж его сестры, его дочь Хафса, понятно? Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, когда умер муж его дочь, то есть Хафса, ради Аллаху анха, Умар, ради Аллаху анху, начал искать мужа для его дочерей, для его дочери. Ясно, иншаллах? Умар ибн Хаттаб, после того, как уже закончился период Идда, он начал искать для его, то есть дочери Хафса, для Хафсы мужа. Понятно? Умар ибн Хаттаб, он еще сказал, как в хадисе об этом сказано, то есть в достоверном хадисе. Умар сказал, то есть я пришел к Утману и предлагал ему, то есть чтобы он женился на мою дочь Хафса. Понятно? Утман сказал ему, дай мне подумать немножко, потом он с ним встретился, и он сказал, я не хочу. Умар потом сказал, я встретился с Абу Бакром. Понятно? И Умар сказал Абу Бакру, если ты захочешь, я согласен, чтобы ты женился на мою дочь. Абу Бакр, ради Аллаху ан, не дал ответ. И он ничего ему не сказал. Понятно? Через некоторое время наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть попросил Умара, то есть жениться на его дочь Хафса, ради Аллаху анха. Когда, то есть, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Хафсу, Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, подошел к Умару и сказал ему, наверное, ты обиделся на меня, когда ты мне предлагал, то есть, когда ты мне предлагал жениться на твою дочь, но я тебе ничего не ответил. Умар сказал, да, я, то есть, обиделся из-за этого. А Абу Бакр сказал ему, я тебе не дал ответ, из-за того, что я слышал, что Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, начал спросить о Хафса, твоей дочери. Поэтому я не хотел, чтобы опередить нашего Пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понимаете, иншаллах, меня? То есть, Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху анху, когда Умар предлагал ему, Абу Бакр не дал, то есть, Абу Бакр хотел жениться на нее, но он не дал ему ответ. Почему? Потому что Абу Бакр слышал, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, начал спросить именно о Хафсе, радиаллаху анха, чтобы на нее, то есть, жениться. Поэтому из ошибок, когда родители или когда отец, ему стыдно, то есть, предлагать праведному мужчину, праведному человеку жениться именно на его дочь. Следующая ошибка, которую надо, то есть, можно исключить по этому вопросу, то есть, когда человек, он обижается, если ему отказываются. То есть, из ошибок, человек, он жених, подошел и попросил руку кого-либо, когда ему дают отказ, он очень сильно, то есть, обижается и начинает, то есть, говорить некрасивые слова или начинает, то есть, говорить то, что у него в сердце. Ясно? Это то же самое из ошибок. Человеку, если ему отказали, сказали ему, мы не хотим или мы не согласны, чтобы ты, то есть, женился на нашу дочь, уже все. Хорошо, это ваша дочь, я не имею ничего против и так далее. Нельзя, то есть, обижаться. Следующая ошибка, которая есть по этому вопросу, когда люди идут по одному обычаю или по традициям, то есть, когда не разрешают младший брат жениться из-за того, что его старший брат не женился. Это из ошибок, и это, субханаллах, то есть, такая традиция у нас очень сильно, то есть, распространена. Когда не разрешают, допустим, младший брат жениться, почему? Потому что старший брат, он еще не женился. Или подошел, допустим, один человек хотел, то есть, попросил руку младшую девушку, отец, он ему отказывается. Почему? Потому что до сих пор не пришел один человек и попросил руку старшую дочь. Понятно? Это то же самое, то есть, из джахилийских обычаи, которые у нас, к сожалению, они есть, и они распространены. Это харам. Это харам, так нельзя так. И проблема, что иногда бывает такое, допустим, был случай, когда младший брат, он ждет 5 лет. Он подождал 5 лет. Почему? Потому что уважаемый старший брат, он еще не женился. Понятно? Поэтому, когда старший брат женился, это был, как говорят, день свадьбы младшего брата. То есть младший он, у него, как говорят, радость была в два раза больше. Он был радостный, потому что его брат женился, но то же самое, потому что уже у него есть свобода. Поэтому эти джахилийские поступки и обычаи, надо их уничтожить. Надо на них нельзя обратить внимание. Хорошо, если старшая сестра, никто, она такая, допустим, некрасивая. Она некрасивая. Что младшая должна страдать? Должна страдать и должна, то есть, субханаллах, то есть, потерять такие хорошие мужчины из-за того, что никто подошел и никто хотел жениться на старшую сестру. Это неправильно. Из ошибок, которые тоже самое распространены именно по вопросам, то есть, никаха, когда, то есть, молодые люди, они берут и разговаривают, то есть, с девушками без разрешения валия. Это, к сожалению, субханаллах, то есть, эта беда, она очень распространена. То есть, из ошибок, когда человек, он хочет жениться, но он начинает разговаривать, то есть, с девушкой без разрешения ее родителей. То есть, как говорят, он зашел в дом не через дверь, а через окна. То есть, он, допустим, видел ее, не знаю, в университете или на улице, или она, может быть, подруга его сестры, он ее видел. И начал, то есть, не поговорить и познакомиться, и говорить именно о вопросе, то есть, брака и так далее. Но он при этом не подходил к родителям. Это то же самое неправильно. Это не разрешается этому человеку. Именно если она была мусульманка. Ты представь себе, если у тебя есть дочь, и кто-то подошел, начал о ней говорить о вопросе, то есть, брака, и он тебе не говорил. Тебе не будет удобно. Так ли? Поэтому то же самое. Это из ошибок. Следующая ошибка, когда девушки и парни, они начинают, то есть, дать друг другу свои фотографии. То есть, будто это по интернету, или будто это, то есть, наличными так. То же самое, это из ошибок. Так нельзя так. Когда, то есть, он познакомился, то есть, с ней, по интернету, я не знаю, или на улице, или на университете, они потом начинают друг другу посылать, то есть, фотографии и так далее. Это харам. И мусульман должен бояться Аллаха Азза ва Джалла, и мусульманка не должна дать ему такой шанс. Понятно? Если он такой был слабый, если такой он был такой фасик, то есть нечестивец, понятно? Она не должна дать ему шанс. Потому что если она открыла эту дверь, это может привести, субханаллах, к хараму, и даже может привести к большим проблемам. Представьте себе, если ее брат знал. И здесь была одна ситуация, я, иншаллах, ее расскажу, и потом, иншаллах, отойду на молитву. Она реальная история. Что было, то есть, это то же самое, как говорят, из беды, из того, что человек, он сохраняет фотографии в мобильный. И здесь в Молдавии эта история была, она реальная, то есть. То есть, был один ливанец, то есть, ливанец, он что делал? Он, у него была его сестра, ей 17-18 лет, то есть, она, как люди говорят, она красивая, я ее не видел, но люди говорят, что она, машаллах, такая очень красивая, но она, субханаллах, у нее был рак. И этот человек, то есть этот ливанец, то есть поставил ее фотографию в его мобильный. То есть как бэкграунд, как ну, то есть, знаете, когда бывают картинки в мобильный. Ясно, да? То есть любой человек, если он придет, он может видеть эту фотографию. Пришел один нечестивец, фасик, который он ходит, субханаллах, то есть, по дискотекам и так далее. Понятно? И он взял, то есть, и случайно видел эту фотографию. Видел эту фотографию, то есть, у этого человека. Взял его мобильный и скачал эту фотографию. Понятно? Скачал эту фотографию на его мобильный и начал, то есть, ее распространять среди людей. То есть, и потом были очень большие проблемы и скандалы из-за этого. Поэтому, как я сказал, то есть фотографии нельзя, чтобы девушки или парни начали послать друг другу то есть фотографии, потому что, допустим, она познакомилась с этим человеком, потом подумала и вышла замужем за другого. Ее фотография будет у этого человека. Так ли? Если муж, допустим, придет и он увидит фотографии его жена, допустим, без платка или не знаю, с платком, у людей или в интернете, что он сделает с такой девушкой или с такой женщиной? Сразу у него начинает то есть, появляться то есть, сомнение, или он может то есть, дать как развод из-за этого. Поэтому из ошибок связаны именно вопросу то есть, брака, когда парни и девушки, то есть они посылают друг другу фотографию, чтобы человек, якобы говорят, чтобы он видел ее, и чтобы она видела то есть, будущего жениха или будущего мужа. Поэтому из ошибок. И вы, иншалла, на это должны обратить внимание. Давайте я, иншалла, отойду на 15-20 минут, сделаем магриб, и потом после этого, иншалла, продолжим. Я здесь сейчас вставляю Коран, обратите внимание, и так не должно быть. Мусульманин должен облегчить ситуацию и положение, то есть своего брата или своего брата, то есть мусульманина. То же самое из ошибок, которые, то есть, что люди, то есть, на них они не обращают внимания, когда, то есть, ты видишь, что отец, он что делает, то есть, когда речь идет именно о махри, понятно? Надо было даже договориться о махри, он не пишет его. Ясно вам? То есть, и даже он его не называет. То есть это стыда или потому что ему стыдно, допустим. То есть это неправильно. Если человек он договорился то есть о каком-то махре, пусть при заключении то есть, договора, то есть пусть он скажет сумму, или что он ему дадут махр за это. Потому что это у ученых является желательным поступком. То есть когда заключаешь брак, ты говоришь, то есть я согласен дать мою дочь выйти замужем, за тебя, и при этом я получаю, допустим, махар, пусть будет, допустим, 500 или 600 долларов, допустим, или кольцо золота, допустим, или машину, или дом, или чего-либо, то есть желательно, как ученые говорят, то есть это, то есть, идти по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, понятно, чтобы назвать именно махар. А проблема, что некоторые люди, им стыдно именно этот махр то есть, сказать. И ошибок то же самое связано именно по вопросам никаха, когда человек, он сидит наедине с его невестой. Ясно? То есть человек, он выбрал какую-то мусульманку и договорился с ее опекуном, допустим, что мы будем жениться через месяц или через полтора месяца или через год, допустим. И при этом жених, он то есть, сидит, или он сидит наедине с этой невестой. Это тоже самое харам. Это нельзя так. То есть ему разрешается с ней посидеть, чтобы обсуждать, допустим, вопросы свадьбы. Когда будет свадьба, сколько людей мы будем пригласить, допустим, какую еду люди будут там, какая еда будет там. То есть вопросы о браке, или вопросы о женитьбе, им разрешается, чтобы они обсуждали между собой этот вопрос, но не должно быть, они не должны быть наедине. Ясно? То есть должен быть махрам, должен быть один человек со стороны этой девушки, он то есть, должен присутствовать. Не обязательно, чтобы он слышал то, что они говорят между собой, но он должен присутствовать, чтобы они не приступали потом к границу то есть, дозволенного. Кроме этого, из ошибок, связаны именно с этим вопросом, когда человек, он делает, то есть он знал, что один из мусульман подошел и попросил руку одну девушку. То есть ты знаешь, что один человек подходил к этой девушке. То есть это период хитба. Ты потом идешь и просишь руку эту девушку. Это в исламе запрещается. Ясно вам? То есть один брат подошел к одной девушке, то есть и попросил ее руку от родителей. То есть этот период, в этом периоде, пока они ему не дали ответ, не разрешается никому зайти и попросить руку эту девушку, потому что до него был один человек. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям запретил такой поступок. Поняли меня, иншаллах? Понятно? Понятно? Ясно, иншаллах? Хорошо. Хорошо, если понятно, тогда, иншаллах, давайте, то есть, мы на этой, иншаллах, тему заканчиваем, завершаем нашу тему по этому вопросу. Конечно, ошибок их очень много. Я пытался вам, то есть, сегодня на этом уроке дать некоторые из них. И вам придется, иншаллах, после того, как вы уже знали эти ошибки, вам придется, чтобы избегать эти ошибки и предупреждать других мусульман именно от этих ошибок. Баракаллаху фикум, ва джазакум аллаху хайр. Если есть вопросы, пожалуйста, вы можете писать админу, то есть брату Джаним. У нас вопросы в комнате, то есть пишется. Есть такие правила у нас. Если есть у кого-то вопрос, пусть он пишет то есть админу, то есть брату Джаним, насчет этого, если у него какие-то вопросы. Баракаллаху фикум. Да, я слушаю. Как можно жениться на каферше? Как можно что? Жениться на каферше. Я не понял вопрос. Что значит, как можно жениться на каферше? Вопрос, он для меня не ясен. Что значит, как можно жениться на каферше? То есть, если речь идет именно... То есть, как хитбу делать, если она, то есть, из христиан, или если она, то есть, из евреев, или из людей, то значит, можно на ней жениться. Ислам разрешает мусульманину, чтобы он женился или на мусульманку, или на христианку, или на еврейку. То есть, если она христианка или еврейка, то есть, ему разрешается, если она... Если она не приняла, тогда он должен подойти к отцу прямо, к опекуну, подойти к нему и сказать, допустим, я прошу руку, или я хочу познакомиться, допустим, с вашей дочерью и так далее. Ясно? Если отец согласился, хорошо. Если нет, тогда нельзя. Надо найти другую. Да. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Есть ли далиль на то, что если мусульманин хочет встретиться с девушкой на предмет никяха, он сначала должен пройти перед отцом девушки, а потом и встретиться с самой девушкой? Не понял, еще раз. Есть ли далиль на то, что если мусульманин хочет встретиться с девушкой на предмет никяха, он сначала должен пройти перед отцом девушки, а потом и встретиться с самой девушкой? То есть никах, то есть человек, если он хочет жениться на девушку, то есть, во-первых, то есть Аллах Аззаваджал, он сделал или дал отцу, то есть право на разрешение, то есть жениться на эту девушку или нет. Ты можешь подойти к отцу, а он не разрешает. Допустим, он считает, что его дочь сейчас, она маленькая. И он при этом, то есть, прав. Или он, у него была какая-то уважительная причина. Поэтому человек, Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, потому что эта девушка, у нее есть человек, который отвечает за нее. Понятно? Эта девушка, у нее есть отец, или есть человек, который отвечает за нее, надо к нему обратиться. Надо к нему обратиться, а потом, если он даст согласие, разрешение, тогда, пожалуйста, он может с ней познакомиться. Потому что это честь. И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть честь мусульманина по отношению к его брату харам. Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И человек, он просто представил себе, если у него есть дочь, и подошел какой-то человек, он себя называет мусульманином, и он начал с ней познакомиться, и он к нему не подходил. Понятно? Он может его наказать. То есть, и он может, то есть, жаловаться в полицию, что этот человек, он хочет обманывать его дочь или хочет делать какие-то неправильные поступки. Поэтому Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть, «Фа'ту л-буюта мин абвабиха». Входите в дома через вороту или через дверь. Понятно? Эта девочка, у нее есть опекун, у нее есть человек, который отвечает за нее. Надо к нему, то есть, обратиться, потому что в исламе есть порядок. Это не хаос, это не лес. Кто хочет, пожалуйста, он может с ним поговорить. И во второй момент, не разрешается с девушкой, чужой девушкой разговаривать, только если есть необходимость. Понятно? Баракаллаху. И здесь я с одним братом говорит, есть вопрос, он задавал, брат, тут умерла одна женщина, Аллах Мустахан. То есть Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, да помилует ее Аллах Азза ва Джалла. И люди собирают деньги, чтобы отправить труп домой. Можно ли дать на это деньги или нет? Что говорят об этом ученые? Это беда или нет? После. То есть, ахида, комитет больших ученых разрешают, чтобы отнести труп в другое место, если есть для этого необходимо. Ясно, шалахи? Допустим, нету кладбища для мусульман. Допустим, нет кладбища для мусульман в городе, где человек он так. И нет возможности похоронить этого человека только в этом кладбище, где есть не мусульмане. Если есть другое место, где есть кладбище для мусульман, тогда разрешается отнести труп туда, чтобы он был похоронен среди мусульман. Есть такое? Да, ученые разрешают такое. Да. Дальше. Можно ли выйти замуж за брата мусульманина, зная, что у него есть жена, и не сказав об этом опекуну, так как отец не понимает полигамию и однозначно может отказать, а невеста знает и дает свое согласие? Еще раз. Можно что? Можно ли выйти замуж за брата мусульманина, зная, что у него есть жена, и не сказав об этом опекуну, так как отец не понимает полигамию и однозначно может отказать, а невеста знает и дает свое согласие? То есть можно ли не говорить опекуну, что он женат и у него есть дети? Это суть вопроса? Может быть. А может быть, суть вопроса в том, что вообще говорить об этом, о замужестве. А может быть, да. Если я понял, то есть вопрос правильно, то есть можно ли не говорить опекуну о том, что у него есть, то есть жених, будущий муж или жених подошел, и можно ли, что этот жених не сказал опекуну, что у него есть одна жена? Потому что если он это ему скажет, тогда то есть опекун, он даст, то есть он не согласуется с этим, потому что он не понимает вопрос многоженства. Если я так правильно, то есть понял вопрос, то есть человек, он может это делать. То есть он не обязан рассказать, то есть опекуну, что у него есть жена. Но если опекун, он его спрашивает, ты женат, и у тебя есть жена или есть дети, тогда он обязан ответить. Ясно, Шан? Ясно. Но изначально нет. Изначально нет. Он не обязан ему об этом говорить. Ахин, это не является обманом. То есть...